Глава 10. На следующее утро мы договорились встретиться, чтобы съездить в торговый центр. «Нужно купить что-то подходящее для семейного ужина», — безапелляционно заявил Марат. Я ждала его у подъезда, нервно переминаясь с ноги на ногу. И когда к тротуару подкатил сверкающий черный Порш Кайен, даже не сразу поняла, что это за мной. «Садись». Марат открыл пассажирскую дверь. «Это твоя машина?» Я ошарашенно разглядывала роскошный салон. «А что такого?» Он пожал плечами. «Моя работа неплохо оплачивается». «Видимо, очень неплохо», — подумала я, но вслух сказала. «Красивая машина». «По нашей легенде, я вообще владелец фитнес-клубов, поэтому такая машина ни у кого удивления не вызовет», — подмигнул Марат. Торговый центр встретил нас праздничной суетой. Повсюду сверкали гирлянды, играла рождественская музыка, а в центральном атриуме возвышалась огромная ель, украшенная золотыми шарами. «Итак, с чего начнем?» Марат уверенно вел меня мимо витрин. «Может, просто посмотрим?» Начала я, но он уже затащил меня в какой-то бутик. «О, смотри!» Он вдруг остановился у вешалки со свитерами. «Давай купим одинаковые. Будем как настоящая парочка». «Ты серьезно?» Я с сомнением посмотрела на вязаные свитеры с оленями. «Это же ужасно банально». «Зато мило». Он уже снимал свитеры с вешалки. «Примерим?» Примерочно я критически разглядывала себя в зеркале. Свитер был мягким и теплым, с традиционным скандинавским узором и милыми оленями. «Ну как?» Марат выглянул из соседней кабинки. На нем был точно такой же свитер, только на пару размеров больше. «Мы похожи на героев рождественской открытки», — фыркнула я. «В этом весь смысл», — он подмигнул. «Берем?» Я неожиданно для себя согласилась. А потом мы пошли в кино на романтическую комедию. Сидели в последнем ряду, ели попкорн и смеялись над глупыми шутками. В какой-то момент его рука как бы случайно накрыла мою, и в животе запорхали бабочки, хотя это совершенно не входило в условия контракта. Я аккуратно высвободила руку. Все-таки реальный роман со стриптизером точно не входил в мои планы. После кино Марат предложил поужинать в небольшом ресторанчике неподалеку. Атмосфера там была уютной и располагающей. Приглушенный свет, негромкая музыка, столики, отгороженные друг от друга живыми растениями. «Нужно привыкать появляться вместе на публике», — сказал он, отодвигая для меня стул. Я невольно залюбовалась тем, как грациозно он двигается. В каждом его жесте чувствовалась какая-то природная элегантность. «Что будешь? Может, роллы?» — подмигнул он. «Ты же любишь Филадельфию?» «А ты терпеть не можешь. Слишком пресная», — автоматически ответила я, вспомнив нашу легенду. «Умница. Хорошо запомнила». Он улыбнулся так, что у меня ёкнуло сердце. «А что насчет вина?» «Только не сегодня. После вчерашних коктейлей». «Да ладно тебе, один бокал для храбрости». Он подозвал официанта. «Нам, пожалуйста, бутылку белого сухого». «Для какой такой храбрости?» — насторожилась я. «Ну как же, нам ведь нужно отрепетировать поведение влюбленной пары». В его глазах плясали чертики. «А то перед твоей семьей будем неубедительно выглядеть». «Мы же все обсудили», — напомнила я. «Никаких лишних прикосновений». «Лишних, конечно, нет. Только необходимые». Он наклонился ближе и понизил голос. «Например, если я случайно коснусь твоей руки, или уберу прядь волос с лица, или...» «Марат!» Я почувствовала, как краснею. «Что?» Я просто забочусь о достоверности нашего выступления. Он развел руками, изображая святую невинность. Кстати, а ты знаешь, что у тебя очаровательный румянец? Прекрати, прошипела я. Мы же договорились, никакого флирта. Разве? Он картинно нахмурился. В контракте об этом ни слова. Там только про целомудренные поцелуи на публике. А про комплименты ничего не сказано. Я застонала. Ты невозможен. Знаю. Он довольно улыбнулся. Поэтому ты и влюбилась в меня с первого взгляда. Я начинаю жалеть об этом решении. Ладно, ладно. Он примирительно поднял руки. Давай лучше обсудим, что мы будем дарить твоим родителям на Новый год. К счастью, в этот момент принесли наши заказы, и я смогла спрятаться за бокалом вина. И зачем я на это подписалась? Этот невыносимый тип явно получает удовольствие, доводя меня до белого коленя своими двусмысленными шуточками.